Инструкция, доставленная комиссарами Бальи и Сенешалем, не содержала ни дополнительных деталей, ни разъяснений. В первую очередь от комиссаров, отбиравшихся без сомнения очень тщательно, требовалось сообщить Бальи и Сенешалем основное содержание своей миссии, затем осторожно провести опрос мнений о местных тамплиерах, привлекая к нему и иные монашеские ордена под предлогом сбора десятины или под иным благовидным предлогом. Во-вторых, Сенешалю или Бальи предписывалось подобрать людей, на которых можно было положиться в соответствии с количеством и положением обителей и имений тамплиеров. Эти люди должны были быть из числа благочестивых вельмож страны, не вызывающих подозрений – рыцари, старшины, советники. Только в последний момент, по секрету, взяв с них клятву молчать, следовало объявить им о том, что хотел от них король во имя папы и церкви. Сразу же после этого им надлежало прибыть с достаточными силами к местам ареста. В-третьих, после ареста тамплиеров полагалось в присутствии слуг описать все их имущество, которое было в командорствах. Для сохранения этого имущества должны были назначаться честные и богатые люди края, которые бы впредь заботились о том, чтобы поля и виноградники обрабатывались и засевались должным образом. В-четвертых, поместив тамплиеров под надежную стражу, полагалось приступить к их допросам, а потом привлечь местных инквизиторов. Признания, при необходимости полученные под пыткой, велено было записывать. Указывалось также, как надо было вести это следствие, предрешенный результат которого формулировался со всей определенностью. К ним следует обращаться с увещеваниями касательно догматов веры, сообщая им, что папа и король узнали от многочисленных достойных доверия свидетелей, являвшихся членами ордена, о греховных ритуалах и содомии, которым предаются при вступлении в орден и принятии обета, и что им будет даровано прощение, если они сознаются и возвратятся в лоно Святой Церкви, в противном случае они будут преданы смерти. Наконец, были перечислены все пункты заблуждений тамплиеров. Новичок, вступающий в орден, сначала получает хлеб и воду. Затем командор или магистр, который его принимает, ведет его тайно за алтарь или в ризницу, либо в иное место, и показывает ему крест и изображение Господа нашего Иисуса Христа и заставляет его трижды отречься от Спасителя, то есть от Господа нашего Иисуса Христа, изображение которого там помещено, и трижды плюнуть на крест. Затем он заставляет его совлечь с себя платье, и тот, который его принимает, целует его вниз позвоночника, в пупок и в губы. После чего сообщает ему, что если кто-нибудь из братьев ордена пожелает переспать с ним плотским образом, то не следует противиться, потому что, согласно орденскому уставу, нельзя причинять страдания человеку, и что многие из них совокупляются друг с другом на манер содомитов, и каждый опоясывается поверх сорочки пояском, который должен носить на себе постоянно во все дни жизни. Затем он говорит новичку, что эти пояса до того, как их надевают тамплиеры, повязываются вокруг шеи идола, который имеет форму мужской головы с длинной бородой, и что эту голову они целуют и поклоняются ей во время заседаний своих провинциальных капитулов, хотя об этом и неизвестно всей братии, но лишь великому магистру и старшим членам ордена. Кроме того, священники их ордена не причащают телом Господа нашего, и поэтому следует провести особое расследование деятельности священников ордена тамплиеров. Да простят мне пространность этой цитаты, но она очень точно передает все так называемые признания тамплиеров, заранее приговоренных к смерти, в случае, если же они будут упорствовать, обреченных на пытку. Эти признания сочинялись загодя, одно за другим, начиная с доноса членов ордена, которые в действительности уже лишились своих белых плащей по причине собственных прегрешений или преступлений. Но это еще не все. Комиссарам предложили отослать королю письменные свидетельства тех, кто признает вышеуказанные заблуждения или отречение от Господа нашего Иисуса Христа. Что же именно это означает? Что королевские комиссары должны были опираться только на признание обвиняемых и не учитывать их запирательство. В Париж отправлялись лишь позитивные документы, то есть ориентированные в том направлении, которое желательно было придать процессу.